Например, с Любой Малининой занимаемся и я по русскому языку, и Маня Фигель по арифметике. Тут случаются одновременно и радость, и беда. Радость от того, что три девочки, еще недавно не вылезавшие из двоек, отвечают Федору Никитичу вполне прилично и решают задачи правильно. Федор Никитич этому радуется. Он ведь не злой человек, он только скучный и преподает скучно. Но он же в этом не виноват. Но Федор Никитич справедливый. Если он сбавлял мне еще не так давно отметки за то, что у меня четверки похожи на пожарников, так ведь это и в самом деле так было. Почерк у меня отвратительный. Но как только я стала писать лучше, Федор Никитич сразу отметил это, поставил мне четверку, а вскоре и пятерку. И при этом с удовлетворением сказал: «Молодец! Вот поработала, постаралась и добилась. Терпение и труд – все перетрут». И сегодня он тоже радуется тому, что три неуспевающие девочки так явно выправляются. Федор Никитич улыбается этим девочкам, улыбается, повернувшись к Дрыгалке. Вот, мол, как! Дрыгалка тоже изображает нечто, напоминающее улыбку. И девочки, получившие сегодня по тройке, улыбаются. С радостной улыбкой переглядываемся мы четверо. Маня, Лида, Варя и я, которые придумали эту штуку. Одним словом, урок идет на сплошных улыбках. И вдруг все летит кувырком. Одна из выправившихся неуспевающих, Люба Малинина, не может сдержать своей благодарности. «Это нас Фейгель так хорошо научила. Она с нами каждый день занимается. Она очень понятно все объясняет». Если бы она сказала, что Фейгель учит их кувыркаться или ходить на руках, это вряд ли вызвало бы больше эффект. «Что? Что вы сказали? Фейгель с вами занимается?» Срывается со своего места Дрыгалка, и в глазах ее зажигается счастливый огонек, как всегда, когда вдруг пахнет возможностью поймать, изобличить, наказать. «Да», — подтверждает Люба Малинина с довольной и благодарной улыбкой. «Она приходит утром без четверти девять и занимается с нами». Эти слова Люба Малинина произносит уже без тех ликующих ноток, с какими она сказала свою первую фразу. Голос ее стал тише, говорит она уже медленнее и совсем затихает. В классе такое напряжение, что мы не заметили, как прозвенел звонок, кончился урок и ушел учитель Федор Никитич. Мы сидим неподвижные. Мы понимаем, сейчас разыграется что-то очень страшное. «Фейгель!» – вызывает Дрыгалка, и в ее голосе, обычно таком бесцветном, слышны металлические нотки. «Фейгель!» – Маня встает в своей парте. Она очень бледная, но спокойная. Зато сильно волнуется за Маню Катя Кандаурова. «Она же ничего, ничего плохого!» Вдруг говорит Катя и закрывает лицо руками. «Фейгель, это правда?» спрашивает Дрыгалка. «Правда», отвечает Маня негромко, но все так же спокойно. Дрыгалка едко прищуривается. «Вы даете своим подругам уроки? Что же вы и деньги с них за это берете или как?» «Нет!» – кричит Люба Малинина. «Никаких денег она с нас не берет!» Тут начинают кричать то же самое и другие девочки, с которыми занимается Маня. Дрыгалка жестом заставляет всех замолчать и снова обращается к продолжающей стоять в своей парте Мане. Так как же, Фейгель,